«Возможно, мне хватит моих спутниц», — ответил я, а увидев вопрос в глазах, добавил: «Василиса довольно сильная целительница, она уже наказала одну банду дисфункцией кишечника, в результате чего они вначале ретировались, а уже на следующий день прислали парламентера с просьбой вылечить их. Неожиданно, неучтенный целитель, это сильно, это существенно поднимет статус городка. Вы, наверное, не понимаете, но такого уровня целители встречаются очень редко, все они предпочитают жить поближе к столице, да и услуги их стоят очень дорого. Зелья исцеления способны исцелить далеко не все раны, особенно раны, нанесенные артефактным оружием. Да, зелья помогают залечить рваные раны, но полностью вылечить может только целитель или очень дорогие зелья, стоимость которых может достигать сотен кристаллов. А еще почти все целители могут изготавливать зелья исцеления, что позволяет им жить в достатке всю жизнь. Я удивлен, что подобный человек согласился стать вашим вассалом, пусть и временно. Хорошо, что вы обратились ко мне, а то Василису очень быстро сманили бы во влиятельный род. Поверьте, способов существует множество, но я подобным не занимаюсь, удивился Дмитрий Васильевич. Я сама решила, что Дмитрий достойная кандидатура защитника, да и я сильно ему обязана, ведь он спас меня, да еще и деньгами поделился, совершенно бескорыстно, посмотрев на меня, произнесла Василиса. Да, у меня еще есть вопрос, как зарегистрировать питомца? Инквизиторы его видели, признали неопасным, но я хочу оформить все так, чтобы ко мне не было вопросов. Да, сколько же в вас секретов, молодой человек, могу я на него взглянуть? Спросил Стасов. Пожалуйста, бабайка, вылезай, произнес я вслух, хотя мог отдать команду и мысленно. У меня на груди набух комок, а потом высунулась любопытная мордочка, понюхав все вокруг, затем появился и сам питомец. Очень любопытно, подобного я точно не встречал и не слышал, похож на домового, но явно сильнее его, у Тес воплощение не такое сильное, все же это духи, а этот вполне материален. Он намного сильнее домового и может выполнять его функции, а так они заботятся не только о жилище, но и о своем хозяине, хотя связь намного крепче, приоткрыла тайну бабайки Василиса. Да, это нужно сделать, раз инквизиторы его уже осмотрели, то я сделаю запрос, уверен, что они мне не откажут. Еще я вызвал вашего адвоката сюда, Беркутову Наталью Александровну, она доставит ваше личное дело и все копии судебных заседаний. Рекомендую вам нанять ее на работу, так как девочка не глупая, но там ее работать не дадут, слишком честная и принципиальная. Вы, возможно, не знаете, но она до сих пор оспаривает все решения суда, вынесенные относительно вас. Я подучу ее, да и помощник по различным вопросам вам не помешает, пока вы будете находиться в дикой зоне. Хорошо, с этим решили, детали думаю, будем согласовывать постепенно, как и возникшие дополнительные вопросы, но остался главный, который мы еще даже не обсуждали. Кто будет заселяться в наш городок и где найти нормальных поселенцев? Спросил я. Мы предоставим до 50 семей, возможно, и больше, но это нужно опять обсуждать с отцом, произнес молодой граф. В крепости есть порядка сотни семей, которых можно нанять, это я знаю из статистики переселенцев, добавил заместитель мэра. Ну, 5 десятков и я найду, есть у меня выход на судебных приставов, часто попадаются те, кто заложил имущество и остался на улице без средств к существованию. Еще 100 выделит погранцы, итого у нас выйдет 300 семей. Маловато, как я понимаю, у нас поселение будет на 1000 семей, а это от 3 до 4 тысяч человек, а то и больше. Чтобы их обслужить, нужны люди, начиная от торговцев и кончая цирюльниками. Что могу сказать, нужно давать объявления и нанимать людей, на это я найду толкового человека, ну и вы по знакомым поищите, на первое время, нам и 500 будет достаточно, а остальные сами потянутся, но условия для них будут уже немного другие, так и говорите всем. Только упоминайте, что поселение будет небольшим, от 100 до 200 семей, рано пока всем знать, что мы задумали. Раз все вопросы оглашены, и других нет, давайте, как положено, проголосуем за создание нашего совместного общества. Кто за, прошу поднять руки, сказал Дмитрий Васильевич. Отлично, единогласно, так и запишем. Теперь мне нужно название поселения, которое потом перейдет городу, произнес юрист, составляя протокол заседания, а все присутствующие посмотрели на меня. Честно говоря, еще не думал, но пусть будет град, что в старославянском обозначает город. Спрячем на виду наш замысел, никто и не подумает, да и путаница будет, когда все поймут, уже действительно город стоять будет, да еще и какой, ответил я. Отлично, тогда осталось выбрать точное место, вокруг которого будет проходить ограничение на строительство деревень. Участок 95В, прямо за ним и ставьте точку, там севернее есть старая башня, хоть и разрушенная, но именно с тем местом и нужно строить. Я там разведал уже, достаточно высокое, и в то же время, с нормальным грунтом, да и возможность восстановить ее будет. У гоблинов там наблюдательный пункт был, и с него хорошо видно вторую зону, ответил я. Отлично, ну на этом пока все, давайте начнем работать, а завтра можно будет еще раз встретиться, ну и держите меня все в курсе каких-либо изменений, через меня и связь можете держать, сказал Дмитрий Васильевич. Хорошо, тогда прошу меня простить, мне уже пора, о ваших просьбах я помню, постараюсь все выполнить в срок, сказал Геннадий Павлович, вставая. После ухода заместителя мэра и помощника коменданта крепости, мы занялись бумажной работой. Нам всем выдали новые документы, где мы имели статус представителя дворянства без титула. Потом была регистрация семьи варвары, регистрация питомца, точнее, подготовка всех документов, ну и прочей бумажной волокиты, которую взял на себя наш юрист и теперь уже компаньон. Граф с сестрой не стали сидеть с нами и ушли, пообещав завтра встретиться за пределами стены, на месте предполагаемой дуэли. В гостиницу вернулись уже с наступлением темноты, поэтому сразу пошли в ресторан, где быстро поужинали и отправились спать. Завтрашний день обещал быть насыщенным, да и вставать нужно было очень рано. Встал я очень рано и тихо сделал разминку, после чего пошел в душ, разбудив девушек, которые сегодня спали вместе, решив посекретничать, а я был этому только рад. Ночью я все же попытался поработать с магией, прогоняя, но давалось это с огромным трудом, не все стихии откликались, как надо, а некоторые были вообще недоступны. Рунные письмена не наносились, да и вообще, магия артефакторики была как будто заблокирована, что меня, конечно же, расстроило. Но я не сдавался, думая, как ее вернуть, ведь если мне удастся ее возродить, то смогу стать читером в мире, где она находится в зачаточном состоянии. То, что местные считают сильными амулетами, в предыдущем мире, было настоящим мусором. Местные выезжают благодаря магических частей зверей и кристаллы силы, а рунная письменность, тут наравне с восточными иероглифами. Да и в них не чувствовалось той силы, которую можно в них заложить, только слабый ее отголосок, и с этим еще предстояло разобраться. Сегодня предстоит дуэль, а затем, возможно, меня постараются убить, либо во время дуэли, либо сразу после нее, и к этому нужно быть готовым. Василиса осмотрела мое копье из рога и сообщила, что травмы, полученные им, сможет полностью вылечить только очень сильный целитель. За зелья восстановления смогут остановить кровь и снизить боль, но кости не срастутся, поэтому я буду бить именно по ним. Мне нужно, чтобы все вокруг узнали про эту дуэль и по возможности не провоцировали меня. Поэтому на дуэль я выйду с копьем и щитов, а клинок будет висеть на поясе, для подстраховки. Есть с утра я практически не буду, а перекушу слегка по дороге, девушки выйдут из крепости позже, вместе с Орловыми и в сопровождении внушительного отряда наемников, нанятых их отцом. Пропуск для меня уже был готов, ведь за пределы крепости сейчас никого не пускали, без особой надобности, но для юриста это не было проблемой. Потому когда солнце показалось из-за горизонта, я уже выходил из малых крепостных ворот, в приграничную зону. Охрана с удивлением посмотрела на меня, но отговаривать не стала, хотя они прекрасно понимали, что шансы не вернуться, у меня очень большие. Моя цель – это поселение в 7 километрах от выхода, где мне нужно проверить наличие артефакта подавления хаоса. Если его там не будет, то сразу пойду в следующую деревню, та уже на расстоянии 3,5 километров. Радовало то, что между ними были пусть и неполноценные дороги, но утоптанные и расчищенные от деревьев и кустов тропы. Как только вышел из ворот, обратил внимание, что рядом полно серых холмиков песка, а это говорило о зачистке окружающей местности, и такие холмики попадались на расстоянии почти километра. Только потом стали попадаться камни силы, а это значит, что местные все же выходят наружу, хотя в этом нет ничего удивительного, Кушать и платить за жилье нужно. Гоблинов и следов их присутствия я не наблюдал, но все равно, двигался осторожно, останавливаясь и не только прислушиваясь, но и принюхиваясь. Уж очень они специфично пахли. До нужной деревни добрался за 2 часа и, конечно же, в центре обнаружил раскопанную яму, а значит, здесь меня уже опередили, да и наличие 2 камней силы указывали на отсутствие блокировки магии в поселении. Судя по следам от ямы, капали лопатой, а значит, сделали это люди. С одной стороны плохо, что есть конкуренты, а с другой, вселяло надежду, что раз гоблины до них не добрались, то шансы наткнуться на артефакт у меня есть. Первых гоблинов заметил через 300 метров от деревни, и они стояли вокруг 3 трупов людей, потроша их, а это значит, что, возможно, я нашел расхитителей. Гоблинов было 10, еще столько же лежало рядом порубленными на куски. Похоже, 2 отряда столкнулись неожиданно друг для друга, да и ветер дул с их стороны, а так они могли учуять их первыми и устроить засаду. Когда я увидел спаянные вместе кристаллы, то понял, что мне придется вступить в схватку с ними, и нужно это сделать как можно быстрее, пока остальные не почуяли меня. Копье отложил в сторону, и осторожно вынув меч, прикрылся щитом, после чего бросился вперед. До гоблинов было 20 метров, и нападения они никак не ожидали, растерявшись, а потом просто стали падать под ударами моего меча. Хлипкие попытки прикрыться небольшими кожаными щитами и древками копий не принесли никакого результата. 3 пытались обстрелять меня из своих воздушных трубок, но я контролировал их и успевал прикрыться, да и они очень нервничали, поэтому в течение 2 минут все было кончено. Когда отрубил последнему гоблину голову, застыл, нервно оглядываясь по сторонам, а тело било мелкая дрожь от адреналина, гулявшего в крови. То, что я с ними расправился так быстро, не было ничего удивительного, слишком слабые они противники для закованного в броню человека. Но будь их хотя бы 100, мог и не справиться с ними, да достаточно посмотреть на 3 трупа рейнджеров, чтобы понять, что они не такие и легкие противники. Постояв с минуту и прислушиваясь, не услышал ничего подозрительного, поэтому первым делом забрал артефакт подавления магии, спрятав его на дне вещмешка. Затем приступил к обыску, начав с трупов людей. Ничего особенного у них не нашлось, только 10 горошин, пара неплохих ножей и, собственно, на этом все. 2 ржавых меча, не имеет смысла тащить, как и остальные трофеи. Следом приступил к обыску гоблинов, а вот у них уже были горошины и даже 1 кристалл, что довольно необычно. Уже только это окупало все мои старания. Помимо кристалла, прихватил 2 комплекта отравленных игл, да и 1 духовую трубку, решив, что если и не пригодятся, то попробую продать на рынке. Видел 2 раз, но цену не узнавал. Закончив обыск, рассыпал вокруг красного перца и направился дальше, только уже не по тропе, а в стороне от нее. Двигаться дальше по тропе было опасно, мог нарваться на еще 1 группу гоблинов, поэтому решил не рисковать. А через 20 минут понял, насколько правильно я поступил, сойдя с дороги. Шум со стороны тропы заставил Миян спрятаться и просидеть 10 минут, чтобы дождаться, когда отряд в 100 гоблинов пройдет мимо меня. С таким количеством я точно не справлюсь, даже при большом везении, а бегают они наравне с человеком, в чем я уже успел убедиться. Пропустив отряд, выждал 5 минут и, посыпав следы перцем, перебрался на другую сторону дороги, решив немного сменить маршрут. Даже если гоблины определят, куда ушел убивший их сородичей, то шансов наткнуться на меня у них будет меньше. Шел осторожно, старясь не наступать на камни силы, а потом решил, что их можно использовать как ловушку. Ведь мелкие гаденыши сами опасались наступать на них, а для активации камня силы достаточно любого толчка. Можно так установить ветку, что она при попытке наступить на нее или сдвинуть, коснется камня, а значит, приведет к его срабатыванию. Уверен, что для гоблинов это будет неожиданным сюрпризом. Глава 18. Черновик. Идти вдоль дороги был намного опаснее, чем по тропе, и, конечно, я наступил на камень, скрытый листвой, о чем мне сообщила зубная боль. Сразу разворачиваюсь на месте, ища цель, и замечаю лису, которая несется в мою сторону прыжками. Хорошо, что подобного ожидал, мне только остается развернуться в сторону зверя, прикрыться щитом и выставить перед собой копье. Мгновение, когда замедляется время, и я наблюдаю, как наконечник копья входит точно в голову лисы, после чего толчок, но на этом все и заканчивается. Шкура у нее неплохая, но заниматься этим сейчас точно не стоит, хотя можно выручить несколько рублей. Времени мало, поэтому я просто вскрываю ножом брюхо мутировавшей лисы, у которой при рассмотрении были необычные когти. Вытащив печень, впиваюсь в нее зубами и, преодолевая рвотный рефлекс, глотаю куски мяса. Оказывается, я довольно быстро забыл, насколько противно есть сырое мясо, но для развития оно необходимо, и чем быстрее съедено, тем больше эффект. Съев половину, отправился дальше, теперь уже внимательно наблюдая, куда наступаю. Так, осторожно продвигаясь, достиг второй деревни, а точнее, до ее пепелища. Стены, как и все здания, полностью сгорели, оставив после себя почерневшие остовы, в которых ковырялись несколько гоблинов. Со своей стороны, насчитал десяток, но это не значит, что это все. Вероятно, у них где-то стоит лагерь, а значит, его нужно найти. Пришлось продвигаться в обход деревни, скрываясь между деревьев и высматривая ловушки. Пройдя метров 500, наткнулся на довольно большой лагерь, в три десятка гоблинов, которые готовили еду. Судя по всему, им удалось убить большого кабана, которого они сейчас пытались приготовить на костре. Не ликвидировав этих гоблинов, соваться в деревню не стоит, а как это сделать, я пока не понимал. Прежде всего, решил подобраться к ним поближе, для чего использовал уже проверенную маскировку. Навешал на щиты на себя молодых веток, прикрыв себя с одной стороны, и медленно направился к лагерю гоблинов. К моменту, когда я приблизился достаточно близко, заметил, что в лагере идет спор, при этом достаточно ожесточенный. Один из гоблинов постоянно хватался за большой кинжал, угрожая другим, но и те не сдавались, отстаивая свою точку зрения. О чем они ругались, я, конечно, не понял. Но с учетом того, что они постоянно тыкали руками в сторону лежащей туши кабана, шла дележка добычи. Тут у меня созрел план, попробовать их столкнуть лбами, для чего подобрал небольшой обломок ветки и, когда главный заводила отвернулся, подойдя к туши кабана, кинул ему в спину отломанный сучок. Удар был не сильным, но явно обидным, так как получивший удар гоблин вскочил и, опять вытащив нож, развернулся к главному конкуренту. Теперь я решил использовать духовую трубку, что забрал у гоблинов, и, снарядив ее одним из дротиков, стрельнул в соседнего гоблина, стоявшего с ножом. Расстояние было большое, но у меня получалось выдувать иглы сильнее, чем гоблинам, и летели они дальше. Понятно, что падение одного из гоблинов не осталось незамеченным, и все моментально схватились за оружие, а кто-то и за духовые трубки. Следующей целью стал гоблин с другой стороны, и в этот раз игла была отравленной. Ну а дальше, увидев такое, одни гоблины накинулись на других. На шум из деревни прибежали остальные, да и из леса подошла группа в составе 10 человек. Они даже попытались разнять дерущихся, но я быстро заставил их забыть об этом, ранив одного из них. В итоге началась настоящая каша мала, когда понять, где одна, а где вторая группа, стало невозможным. Ну а я потихоньку отстреливал тех, что пытался навести порядок. Отравленных и парализующих игл у меня было всего два десятка, но этого хватило, чтобы гоблины доделали то, что я начал. В результате, когда осталось с десяток гоблинов, решился выйти из своего укрытия. Добить выживших и парализованных гоблинов не составило труда, а, сделав это, обыскал их, пополнив свои запасы отравленных и парализующих игл до трех десятков. Помимо этого, нашел около сотни обычных горошин и пару десятков больших горошин. Последние мне давно не попадались, да и у меня было спрятано около 1000 таких. Убирать их в банковскую ячейку я не стал, как и обменивать. В остальном брать с трупов было нечего, да и они больше походили не на полноценный отряд, а на шайку, собранную из разных племен, почему мне и удалось их спровоцировать. Закончив с гоблинами, посматривая по сторонам, направился в разрушенную деревню. Как и ожидал, кристаллу тут никто еще не трогал, поэтому выкопать его мне не составило труда. Сразу после этого отправился на юг, к месту встречи с бароном, вызвавшим меня на дуэль. Ошибиться с направлением я не мог, с момента попадания в этот мир, отметил у себя особенность, невероятно четко находить направление севера и ориентирование на местности. Если вначале я считал, что это все воздействие стрессовой ситуации, то потом понял, что у меня особый дар, который позволял прекрасно ориентироваться в пространстве и на местности. Один раз пройдя по местности, мог найти обратный путь, подмечая незначительные особенности и ориентиры. Поэтому направление быстро скорректировал, чтобы выйти именно у 5-километрового указателя, которые были расставлены вдоль дорог. Подходя к нужной точке, в 200 метрах от дороги, с моей стороны обнаружил группу вооруженных мужчин, прятавшихся в зарослях. То, что они находятся тут не случайно, было понятно сразу, как и их цель. Что-то подобное я и ожидал, поэтому не сильно удивился этому. Пришлось осторожно обходить их и прятаться, дожидаясь, когда появятся мои знакомые с вассалами. В точно назначенное время, со стороны города, пришел довольно большой отряд, из 20 наемников, которые занимались охраной графа Орлова с его сестрой. Ну и, конечно, с ними пришла Вика с Василисой. Следом за ними двигался барон Шауров с охраной из 10 человек. Тут уже я вышел из леса, в 300 метрах от нужного указателя, сделав вид, что шел по дороге и надеясь, что сейчас никто не станет на нас нападать. «Варнак, ты все-таки пришел, может, решил принести извинения?» Изобразив фальшивую улыбку, произнес барон. «Во-первых, уже не Варнак, а полноценный гражданин империи, а во-вторых, извинения должен принести ты и твой хозяин, который сюда тебя отправил», спокойно ответил я, когда подошел ближе. «Тогда давай быстрее, я тебя прибью и закончим на этом», оглядываясь по сторонам, произнес барон. «Хорошо, раз ты вызвал меня на дуэль, то деремся с оружием, без магии, до первой крови, пока противник не попросит пощады, проигравший забирает трофей. Тот, кто применит правила, будет убит», наемники с одной из присутствующих сторон, громко произнес я. «Так, дуэли не происходит, ты не можешь выдвигать свои правила», попытался изменить мои условия, пробормотал барон. «Так, мы сейчас и не в империи, если ты применишь магию, мои друзья позаботятся о том, чтобы ты не выжил, как они это сделают, меня не беспокоит. Если ты отказываешься, то значит официально считаешься проигравшим, а это означает, что на тебе, принадлежит мне, можешь раздеваться до трусов, твои доспехи можно будет выгодно продать, правда придется их хорошенько отстирать, точнее штаны, которые ты обгадил со страха», улыбнувшись, ответил сопернику. «Да, что ты себе позволяешь? Ты думаешь, что сможешь хотя бы ранить меня? Эти доспехи выкованы лучшими кузнецами пограничья, готовься к бою», сказал он, надевая шлем. «Я буду судьей, расходитесь в разные стороны и по сигналу, начинайте», произнес Сергей, вставший между нами. Доспехи действительно были красивыми и закрывали владельца полностью, при этом было видно, что они достаточно легкие. Оставался риск, что они имеют магическую основу и даже мое копье их не пробьет, а значит, это нужно выяснить в самом начале дуэли, до того как он приблизится ко мне. Если артефактное копье, которое недавно получило новое древко, не пробьет доспехи, я успею вытащить меч и буду драться уже им. Мы разошлись на 20 метров, после чего Сергей громко крикнул: «Бой!» Барон сразу пошел в мою сторону, прикрывшись щитом и держа длинный меч в правой руке, кончик которого смотрел на меня. Я сделал 2 быстрых шага вперед, замедлил время и со всей силы метнул копье. От броска заныли все мышцы, ведь я использовал все мышцы, чтобы бросок вышел мощным. Я ощутил сопротивление воздуха и как завибрировала древко копья, получив мощное ускорение, а затем время ускорилось. Меньше секунды потребовалось копью, чтобы преодолеть расстояние между нами, а затем с лязгом вонзилось в наколенник, пробив его вместе с ногой. Соперник не мог успеть ничего сделать, так как целился я в его правую ногу, в момент, когда он наперся на нее, да и скорость была очень большой. «А-а-а-а!» — раздался крик боли, от которого у меня мурашки пробежали по спине. Собственно, на этом дуэль была закончена. Копье застряло точно посередине древка, проткнув ногу в районе колена, полностью разрушив сустав. «Дуэль окончена, победил господин Навров», громко крикнул Сергей, пораженный ее скоростью. «Помогите мне», кричал упавший на землю барон. Подошел к поверженному противнику, наблюдая, как ему в рот вливают зелье малого исцеления, даже не выдернув копье. Пришлось выдергивать его самостоятельно, отчего барон опять заорал, потеряв сознание. Рана была страшная, хотя кровь и быстро остановилась, сама рана закрываться не спешила, все как я и ожидал. «Что происходит?» — вскрикнул барон, очнувшись и скривившись от боли. «Дайте мне быстрее зелье исцеления», — проорал он. «Господин барон, мы вам уже дали одно, думаю, нужно подождать до города, а там вас осмотрит целитель», — произнес один из стоявших рядом наемников. «Давай сюда, я потом с тобой рассчитаюсь», — прорычал, кривясь от боли барон. Ему дали второй флакон, и вначале оно явно начало помогать. Мой поверженный соперник даже улыбнулся, когда боль отступила, только вот рана совершенно не собиралась зарастать. «Что происходит? Что ты мне дал? Как вы и просили, зелье малого исцеления, недавно купленное в проверенном магазине. Раз не помогает, то это проблема в оружии, которым вас ранили. Судя по тому, что оно пробило ваши доспехи, это может быть редким артефактным оружием, а значит, обычным зельем его не вылечить. Вам нужен профессиональный целитель и, возможно, не местный, а из крупного города. Слышал я про такое, если сразу не срослось, то тут только к целителю и стоит, это будет очень дорого. В бездну все, несите меня в город», — прошипел барон. «Не торопитесь, уговор был, что победивший забирает трофей, снимайте с себя все», — сказал я, смотря в глаза барону. «Что ты себе позволяешь?» — возмутился соперник. «Что могу, то и позволяю. Не захотел платить за дуэль, заплатишь доспехами и оружием, да и цацки на руках в трофей пойдут. Оставь себе только родовое кольцо и исподнее», — ответил я. Как бы барону не хотелось, но ему пришлось подчиниться, под стенание его раздели, и он снял с себя практически все, оставив только нижнее белье и родовое кольцо. «Я так это не оставлю», — проговорил он напоследок, когда его уносили на самодельных носилках. «Всегда рад новым трофеям, и передай барону Кузнецову, что я скоро навещу его», — ответил я и, дождавшись, когда наемники барона отойдут достаточно далеко, осмотрелся. Скрытый у дороги отряд не стал атаковать, и в принципе было понятно почему, люди графа были явно выше уровнем, чем наемники барона, хотя не являлись родовой гвардией. Было видно, что отряд состоит из матерых воинов, прошедших не одну сотню сражений, и каждый из них стоит как минимум троих обычных наемников, да и наличие двух графов на дуэли могло послужить сдерживающим фактором. «Ну, что, какие дальнейшие планы?» — спросил Сергей. «Тут в паре сотнях метров прятался отряд наемников, но, видя ваших солдат, решили, что нападать не стоит, да и те довольно профессионально контролировали окружающую обстановку, даже во время дуэли, поэтому внезапной атака точно не получилась бы», — ответил я. «Почему ты не сказал?» — удивился граф. «Думал спровоцировать, но не вышло, а я так рассчитывал на их трофей, нам еще свою армию снаряжать, а пара десятков комплектов точно пригодятся, да и твои солдаты опытные, их неожиданно врасплох не захватишь. Ох и хитер ты, Дмитрий, не хотел бы я иметь тебя во врагах. Не я такой, жизнь такая», — улыбаясь, ответил я. «Удалось добыть подавители?» — спросила Мария, подойдя к нам. «Да, при этом первый я взял с трупов, которых убили гоблины, два вторых выкопал в соседних деревнях, а это значит, что нужно торопиться, скоро все соседние деревни зачистят. Гоблины есть, но мне попадались небольшие отряды, которые я перебил, последний был в 40 тварей». «И ты в одиночку их всех перебил?» — удивилась Мария. «Ну, вначале стравил их между собой, а потом потихоньку добивал с расстояния, пока они мутузили друг друга. Думаю, завтра отправлюсь за следующими кристаллами с правой стороны от дороги, а послезавтра в том месте, где мы вышли к стене. Заодно проверю, что там с трупом Хаосита, да и разведаю обстановку там. Думаю, дней за 5 соберу недостающее количество», — ответил я. «Может, возьмешь моих людей?» — предложил Сергей. «Так точно придется прорываться с боем, а так я окольными тропами пройду, тихонечко, так чтобы не заметили. Да и чем меньше повещенных, тем лучше», — ответил ему. «Хорошо, тогда двигаемся обратно, а то нам еще час идти назад. Или хочешь сделать крюк к ближайшей деревне?» «Нет, давайте к дому, хочу на рынок еще заглянуть, поищу амулеты маскировки, вроде там такие были, да и прикупить нужно красного перца, весь запас уже потратил». «Хорошо, выдвигаемся в город», — громко крикнул Сергей, а мы с Викой стали распределять, кому тащить трофей. В город вернулись часам к 3, так как шли не спеша, да и солдаты графа захотели зачистить несколько камней, в итоге напоив всех свежей кровью и свежей печенью. Немного, но по куску каждому хватило. Они выбили из камней силы кабана, двух лисиц и белку. Достигнув города, разделились, я с девушками отправился на рынок, а графские дети пошли к юристу, согласовывать какие-то нюансы. На рынке я сдал полученные трофеи, а в обмен приобрел менее приметные для Василисы, чтобы она имела защиту, а то в обычном кожаном костюме ходить по дикой зоне довольно опасно. Купив обновки, дошел до магазина, торгующего различными амулетами. «Господина интересует что-то конкретное?» – спросил продавец, выглядевший как монгол. «Да, мне нужен амулет, который поможет пройти незамеченным по лесу в дикой зоне. У вас есть такие?» «К сожалению, такие продаются только в центральных землях империи, и цена их начинается от нескольких тысяч рублей. Но у меня есть амулеты отвода глаз, амулеты, блокирующие запах, и амулеты, снижающие шум при движении по лесу, но все они требуют подпитки и могут быть использованы магами», — ответил продавец. «Мне такие подходят, в какую они цену?» — спросил я. «Ну смотрите, амулет отвода глаз работает, только когда вы будете стоять неподвижно и на расстоянии не менее 5 метров, как только двинетесь, он перестанет работать, потребляет довольно много маны, для слабого мага хватит минут на 5, стоит 1500 рублей. Амулет блокировки запахов, 500 рублей, проработает около часа в руках слабого мага, ну и снижающий шум, 300 рублей, хватит на пару часов», — ответил продавец. «Дорого», — ответил я, задумавшись. «А что вы хотите? Как начнется сезон, цена еще вырастет, это пока спроса нет, я снизил, а так они стоят на треть дороже, и не думайте, я не обманываю, это может подтвердить любой продавец, торгующий подобными товарами». «Дмитрий, для чего тебе такие амулеты?» – спросила Василиса. «В дикой зоне, любая мелочь, может, стоит жизни, поэтому я и хочу увеличить шансы выживания. Как ты думаешь, амулеты нормальные, не подделка?» – спросил я у девушки. «От запаха я тебе дам специальную траву, тут на рынке продается, за рубль, купишь, на неделю хватит. Для подавления звука можно использовать артефактные накладки на сапоги из лап медведя или волка, вроде видела их на рынке, стоят намного дешевле, а уровень шума снизит даже больше, чем этот амулет. Вот по поводу отвода глаз, сейчас ничего сказать не могу, да и надолго его не хватит с твоим запасом маны, но может тебе и пригодится», — ответила Василиса. «Отлично, тогда артефакт отвода глаз, средние горошины по какому курсу обменяете?» «По 5 рублей за горошину», — невозмутимо ответил продавец. «Слушай, не борзей, я могу и в другом месте его купить. Я что, по-твоему, цен не знаю? По 15 рублей за штуку идет?» — спросил я. «Да это грабеж, по 9 рублей на рынке никто больше не даст. По 10 рублей это последняя цена, 50 средних горошин или я пойду миянть, а приду с рублями», — ответил я. «Хорошо, по 10, так по 10, неожиданно согласился продавец, и я понял, что продешевил, но брать свои слова назад не стал, тут так не принято. Забрав амулет отвода глаз в виде небольшого браслета, я сразу проверил его, отойдя от магазина на 10 метров и активировав его. «Работает, правда, слабоватый против опытного воина не сработает, но в целом тебе пока и такого хватит, более мощный ты не потянешь», — ответила девушка. На этом, собственно, мы и закончили поход по рынку, прикупив только специальную пахучую траву, наподобие сельдерея и лапы медведя, которые действительно снижали шум от ходьбы. Не сильно, но достаточно, чтобы конкурировать с дорогим амулетом, за и цена их была всего в 20 рублей. Сразу после рынка направились в гостиницу, где поужинали в ресторане, обратив внимание, что народу там сейчас немного. Но это и к лучшему, так как наша одежда больше подходила для хождения по лесу, чем для посещения ресторана. Да, на нас косились с удивлением, но мы просто не обращали на это внимания, а местный персонал уже привык к нам. Во время ужина я обратился к девушке. «Василиса, ты не могла бы научить меня магии жизни? Что-то я делаю не так, и у меня не выходит ее нащупать. Да и ядро с каналами развивается очень медленно, может, стоит что-то подправить? Дай мне свою руку, я посмотрю», — попросила она, а Вика ревниво посмотрела на нас. Я сделал, что она просила, и почувствовал, как в меня хлынул поток живительной маны. Напор был очень сильным, но мана была мне незнакома, хотя раньше я встречался с ней. «Странно, ядро у тебя сильно изменилось и развивается неравномерно, сейчас это не важно, но в будущем могут возникнуть проблемы. Василиса, а что за магию ты используешь? Ведь это не магия жизни, не жива?» — спросил я. «Как ты это понял?» — удивилась девушка. «Вот так, не раскрывая подробности», — ответил я. «Тут двумя словами не объяснишь. Честно сказать, я не совсем целитель, хотя могу лечить людей намного лучше, чем другие целители, и моя магия, она не так проста, как может показаться. По сути, это переплетение магии жизни и магии смерти, посредством влияния хаоса. Магия смерти позволяет сращивать мертвые ткани, выводить мертвые клетки из организма, а жива, возвращает их к жизни. Хаос, который долгое время влиял на мое развитие, постоянно меняет величины то одной, то другой стихии, переплетая их при этом. Я научилась управлять этим процессом, по сути, разматывая клубок магических сил. К сожалению, жизнь в зоне хаоса не проходит бесследно, да и моя мать, как и отец, явно были под влиянием хаоса долгие годы, поэтому частичка его постоянно присутствует во мне, но она абсолютно инертна и полностью подчиняется мне. Мама обучила меня бороться с очень сильными проявлениями хаоса, поэтому я даже не боюсь заражения хаосом. Это опасные сведения, и если инквизиция их узнает, меня могут убить или отправить на опыты. По сути, у меня иммунитет к хаосу, и я не знаю, как научить тебя магии жизни, ведь я не чистый целитель, а носитель частички темной, бесконтрольной энергии, ответила девушка. Все равно, я чувствую, что твоя жива, немного измененная, а я как маг-универсал, могу научиться управлять ей, сказал я. У меня появились серьезные подозрения, что ее магия, измененная хаосом, более универсальна, и ее изучение мне точно не помешает. Хорошо, я попробую, но это будет не просто и не тут, надо подняться в номер, а еще нам потребуется лед, очень много льда, и огонь нам даст Вика, сказала Василиса, о чем-то задумавшись. Тогда давайте доедим и отправимся в номер, мне рано вставать, поэтому времени не так много, как хотелось, сказал я, подумав, что возможно она поможет мне разблокировать рунную магию для артефакторики. Когда мы вошли в номер, занеся с собой два ведра льда, Василиса сказала, нужно что-то постелить на пол, а потом лечь. Используем плащ, он не пропустит воду, ответил я, доставая плащ-палатку из рюкзака. Расстелив, я собрался лечь, но девушка меня остановила, сказав, нужно раздеться полностью. Мне это уже не нравится, нахмурив брови, сказала Вика. Тогда можешь подождать в соседней комнате, ответила ей целительница. Вот еще, чтобы ты тут вытворяла все, что захочешь с моим парнем. Я не твой парень, возразил я. Тогда сегодня ты спишь один, обиделась Вика, и отойдя села в кресло, сцепив руки на груди. Я разделся и лег на расстеленную палатку, а девушка села слева от меня на колени, после чего положила мне на грудь обе руки. Сейчас может быть больно, я попробую расширить твои каналы и прощупать ядро. Вначале от рук пошло тепло, а потом они мелко завибрировали, следом острая боль пронзила грудь, как будто мне воткнули ледяной кол, от которого мороз стал распространяться дальше, запуская свои ледяные щупальца внутрь меня. Боль была сильнейшей, а я даже не мог крикнуть, так как грудь парализовала. Затем все внезапно стало еще хуже, если вначале тело морозило, то теперь оно перегревалось. Жар освободил легкие, и я попытался закричать, но внезапно мне стало не хватать воздуха. «Насыпь лед ему на грудь, быстрее», — приказала Василиса Вике. Вика сразу подскочила и высыпала все ведро на меня, а от рук целительницы пошел мощный жар, мне как будто вылили на грудь раскаленный свинец. «Терпи, чем больше вытерпишь, тем выше станет проводимость каналов. У тебя хорошая предрасположенность, даже в астральном теле, видно, что раньше ты был очень сильным магом, да еще и с не одним ядром. Правда, я не понимаю, как такое возможно, как будто астральное тело от одного человека, а физическое от другого. Процесс нельзя прервать, а потом повторить, в следующий раз источник не допустит такого проникновения. Чтобы ты понимал, я вначале выкачала из тебя всю магию и частично магию жизни, а сейчас прогоняю ее через тебя, добавив своей маны. Каналы расширяются, как и ядро, вот только разница астрального и физического тела, создают диссонанс и разнонаправленные колебания, а мне нужно синхронизировать этот процесс. Я вообще удивлена, что ты выжил, когда у тебя вырвали ядро. Это запрещенное в империи заклинание, и тот, кто это сделал, был уверен в твоей смерти, но что-то пошло не так, сказал Василиса, усилив напор. Я сжал зубы и прикрыл глаза, терпя боль, которая только увеличивалась. Зубы уже начали крошиться, из глаз текли слезы, охрипел, но держался, позволяя причинять эту адскую боль. Затем неожиданно все закончилось, а я почувствовал, что все мое тело дрожит. Все, завтра постарайся не использовать магию, но ешь побольше мяса магических зверей, она тебе будет нужна как нельзя кстати. Я не уверена, но мне кажется, что в ближайшее время ты станешь очень сильным магом. Потенциал у тебя вообще не ограничен, а такого не может быть. Я вообще не понимаю, кто ты. Может, ты пришелец из другого мира, хотя все данные физического тела указывают, что ты местный, да и я бы раньше почувствовала, устало произнесла Василиса, которую трясло мелкой дрожью. Что ты с ним сделала, старая ведьма? Строго спросила Вика. Сняла с него все ограничения, а такого попросту не может быть. Он должен был потерять сознание, еще в самом начале, но когда я поняла, что он держится, то стала прогонять все больше и больше маны, через его каналы и ядро, не только через физическое, но и астральное тело, попытавшись синхронизировать их, и когда это получилось, у него произошел скачкообразный рост потенциала. «Может, ты завтра останешься тут, а я еще понаблюдаю за тобой?» – спросила Василиса. «Если я пойду завтра в дикую зону, как это повлияет на лечение?» – спросил я. «По сути никак, но просто я о таком даже не слышала. Это, да у меня даже слов нет описать, каких высот ты можешь достичь, но это не точно. Мама учила, что в природе всегда соблюдается баланс, и такие силы просто так не даются. Может, я напрасно тебе сняла все ограничения, ведь это ненормально. О чем ты сейчас говоришь? Он стал опасен для окружающих?» – возмутилась Вика. «Да нет, хотя, возможно, но все зависит от него. Его магия – это как мощное оружие, смотря в чьих руках оно оказалось. Я верю в Дмитрия и не сомневаюсь, что свою силу он пустит против людей, да и на развитие магии уйдет не один год, поэтому мы будем наблюдать за ним, и если он будет себя плохо вести, накажем его». «Накажем», — удивилась целительница. «Шучу, все с ним будет нормально. Он спас меня, тебя и еще кучу людей. Ты сомневаешься в нем?» «Нет, прости, я просто испугалась. Уж если кто и достоин такой силы, то точно им должен быть Дмитрий. Да и мы будем рядом, присмотрим за ним, а если надо, то поможем», — уверенно ответила Василиса, вставая с пола. Глава 19. Черновик. Поместье графа Ильина. «Докладывайте, что там у вас», — произнес граф, работавший в своем кабинете за столом. «Ваша светлость, мы нашли Аврова, он в пограничной крепости», — ответил глава гвардии. «Значит, выжил сученыш?» «Да, и даже более того, на него подали прошение о полной амнистии, за какие-то заслуги перед пограничниками. Надо пресечь эту попытку, пока он варнак, его будет проще убрать», — ответил граф, оторвавшись от бумаг. «К сожалению, его кто-то сильно прикрывает, боюсь, мы просто ничего не успеем сделать. Сейчас в пограничной зоне особое положение, и пограничники могут принимать такие решения в ускоренном порядке. Тогда его нужно убрать, найми два разных отряда, размести заказ за его голову на нелегальной бирже. Я хочу, чтобы он сдох и как можно быстрее». «Слушаюсь», — козырнул глава гвардии и вышел из кабинета, оставив графа в задумчивости. «Что же ты никак не сдохнешь? Сколько уже людей нанял, а ты все еще жив? Похоже, тут простыми средствами не справиться, нужно звонить знакомым», — тихо произнес граф и достал свою записную книжку. Сняв защитное заклинание и открыв ее, нашел нужную страницу, после чего набрал номер настоявшим тут телефона. «Алло», — раздался женский голос. «Соедините меня с 13-м», — попросил граф. «Кодовое слово?» — попросили в телефоне. Граф взглянул на календарь, посмотрев на число, добавил свой день рождения и, сверившись с таблицей в блокноте, сказал: «Нарцисс, принято, ждите». Ждать пришлось долго, но граф знал об этом, поэтому терпеливо вслушивался в трубку, ожидая, когда его соединят с нужным абонентом. «Слушаю», — раздался уверенный мужской голос. «Авров Дмитрий Потапович, бывший барон, бывший варнак, пограничная крепость на востоке у Байкала». «Принято. Оплата по прайсу, с вами свяжутся», — ответил голос, и трубку положили. «Ну вот и все, пусть и дорого, но за миллион его точно устранять, у организации не бывает осечек, и пусть мои попытаются устранить его, но подстраховаться не помешает. Да, деньги большие, но вопрос пора закрывать. Нельзя допустить, чтобы его земли вернулись к Коврову», — сам для себя сказал граф и, открыв небольшой бар, налил себе полфужера коньяка и выпил его одним залпом. «Авров, рано утром, когда еще только начало светать, я уже вышел из дверей гостиницы, направившись к выходу в пограничную зону. Ночью совсем не спалось, расширенные каналы крутило, сам источник отзывался болью, а Василиса рекомендовала как можно быстрее выпить свежей крови или съесть свежее мясо магического животного. С ее слов требовалось как можно быстрее наполнить свой источник маны, а сделать это проще с помощью магического мяса зверей. Еще было рекомендовано есть мясо каждые 2 часа, чтобы разогнать источник до максимума. Поэтому я принял решение не терять времени зря на возвращение обратно, а заночевать прямо в пограничной зоне. Риски, конечно, большие, но и на дорогу до крепости потрачу половину свободного времени, а так попробую управиться за 2 дня. Мое участие в подготовке к оформлению документов на новое поселение не требовалось, те же графи Орловы-Суворовы справятся намного быстрее благодаря своему статусу, так что мое отсутствие в течение 2 дней никакой решающей роли не сыграет. На подходе к воротам увидел колонну солдат, вооруженных луками, копьями и мечами, они как раз готовились к выходу наружу, через ворота. Судя по большим рюкзакам, за их спинами, они, возможно, шли с ночевкой, что было довольно необычно. Я не слышал, чтобы в последние дни пограничники или военные отправляли за стены большой отряд. Я, проходя вдоль строя, направлялся к контрольно-пропускному пункту, когда меня окликнули. «Авров, Дмитрий», повернувшись, не сразу смог понять, кто меня окликнул, но тут от строя отделился молодой парень, которого я узнаю. «Сержант Маевский Андрей Федорович, 101-й имперский полк», узнали. «Куда вы в такую рань?» – спросил сержант, который был моим секундантом на дуэли с бароном Кузнецовым. «Вот, планирую поохотиться, возможно, с ночевкой. А вы куда в такую рань?» «У нас задание пройти до пограничной дороги на стыке зоны, расчистить вдоль дороги все камни. Скоро прибудут армейские подразделения и нужно подготовить проезд к границе первой зоны, а это почти 40 километров, за день не управиться». Командование провело разведку и решило, что основная опасность отступила, поэтому мы на острие удара, так сказать, улыбнувшись, рассказал сержант. «Осторожнее там, опасайтесь засад гоблинов, они пользуются вот такими отравленными стрелами и обстреливают из засад», сказал я, достав коробочку с отравленными и парализующими иглами. «Гоблины?» – удивленно переспросил Маевский. «Да, так называют маленьких зеленых человечков, злобных, хитрых и практически не боящихся смерти». «Понятно, будем осторожны, а ты как, не боишься в одиночку отправляться за стену? Мы вон, большим отрядом идем и неизвестно, чем закончится наш поход, а ты решил в одиночку, одному проще, да и опыт у меня есть», – ответил я. «Внимание! Собраться, выход через минуту», раздался строгая команда от ворот. «Ну все, нам уже пора идти, надеюсь встретимся после похода, пропустим пару бокалов пива», сказал сержант, возвращаясь в строй. «Удачи», ответил я и отправился к проходной. Пограничник на пункте молча принял мой пропуск, который мне сделал юрист и переписал данные в журнал. «Насколько в пограничную зону?» спросил пограничник. «На 2 суток, хочу дойти до пограничной дороги, только лесом, может, за 2 суток и не успею, как повезет», ответил я. «А смысл есть так рисковать?» спросил он. «Посмотрим, надеюсь, что есть», ответил я, забирая документы и пряча их во внутреннем кармане. Выйдя из небольших ворот, больше напоминавших калитку, направился сразу направо, намереваясь пройти до ближайшей деревни напрямую. Отряд солдат, вышедших из ворот, сейчас прочесывали придорожную полосу, ну а мне срочно нужна свежая кровь, поэтому первый же камень силы, который я нашел, был активирован ударом сапога. Зубная боль и последовавший за этим лай, заставил меня развернуться и принять бросившуюся лису на острие копья. Тут же сдергиваю умирающую тварь и, достав нож, вскрываю брюхо. Найдя печень, аккуратно вырезаю большой кусок и впиваюсь в него зубами, после чего тело тут же наполняется энергией, а магические энергоканалы, находившиеся в постоянном напряжении, расслабляются. С меня как будто сняли мешок 50 килограмм, настолько легче мне стало. За моими действиями наблюдали солдаты, которые были сильно удивлены, как я быстро расправился с магическим зверем, ведь они, как я видел, собирались по 5 человек, чтобы зачистить 1 камень, да и делали они это как-то неуверенно. Подкрепившись и получив заряд бодрости, я осмотрел добычу и, не найдя ничего интересного, отправился в лес, который начинался неподалеку. Тут опять была тропа и первый километр, я практически не прятался, так как вояки сильно шумели, зачищая обочину, и уверен, привлекали к себе внимание со всей округи. Удалившись достаточно далеко, сошел с тропы и пошел параллельно ей, делая остановки, внимательно отслеживая обстановку. На ноги уже нацепил самодельные сандалии из лап магического медведя, которые существенно снижали шум при ходьбе, даже когда я наступал на ветки и они ломались под ногами. Пахучей травой натерся еще на выходе из крепости, а амулет отвода глаз пока не активировал. Выбирал места, поближе к зарослям, при этом навесил на себя разных веток, а сам костюм измазал в коричневые и зеленые тона, специальной краской, купленной на рынке. Сделал это, когда уже скрылся из вида военных, чтобы не возникло лишних вопросов. Все мои действия оправдались уже через полчаса, на подходе к первой деревне, расположенной с правой стороны от выхода из крепости. Засада гоблинов была сделана умело, но нацелена именно на тропу, поэтому меня не заметили, а я просто обошел их стороной, сделав себе пометку в голове, где они находились. Судя по всему, их там было около 30, и я мог бы с ними справиться, но на шум могли прибежать другие, а у меня нет задачи зачистить ближайшие территории. Моя цель – раздобыть подавители магии хаоса. До деревни добрался быстро, вокруг все было засажено зерновыми, но между полями шли лесополосы, по которым и пробрался вплотную к ней. Эта деревня также подверглась нападению и была сожжена, но что порадовало, так это отсутствие гоблинов. Понаблюдав 15 минут и убедившись, что прямой угрозы нет, пригибаясь, добежал до обгоревшей стены. Перебравшись через нее, сразу направился к центру деревни и убедился, что никто подавитель не тронул, потому быстро поработал мечом, выкопав артефакт из нескольких кристаллов, и убрал его в рюкзак. После этого сразу бросился по тому же пути обратно, идти напрямую через открытый участок побоялся, решив лишний раз не рисковать. Минут за 20 обошел по большой дуге, используя лесополосы деревню, добравшись до следующей тропы, уходящей на юго-восток. Дальше шел, придерживаясь выбранного направления, и опять, примерно посередине пути, наткнулся на засаду гоблинов. Кто-то очень умело перекрыл все проходы, организовав засады, и этот кто-то действовал очень грамотно. Конечно, их обошел стороной и добрался до второй деревни. Тут уже не повезло, так как внутри расположился крупный лагерь гоблинов, под 1000 особей, да и на границе зоны отчуждения, которая шла в 300 метров от сгоревших стен, стояли парные посты. Подумав, понял, что смысла соваться сюда точно нет и, обойдя по радиусу, нашел следующую тропу, ведущую в том же направлении. Судя по карте, что я видел, деревни располагались в шахматном порядке на расстоянии от 4 до 5 километров друг от друга. Дальше шел осторожнее, так как если нарвусь на засаду, которая сможет подать сигнал, 1000 гоблинов просто задавит меня числом. В этот раз засады не было, но мне стали попадаться одинокие звери, бродящие по округе, без какой-либо цели, но их обходил стороной. Поэтому к обеду добрался до третьей деревни и тут обнаружил 5 гоблинов, ковырявшихся в развалинах. Нападать сразу не стал, а обошел всю деревню по кругу, на большом расстоянии, пользуясь прикрытием лесополос. Только убедившись в отсутствии засады и других гоблинов, осторожно прокрался в деревню, а потом, подобравшись ближе, выскочил и атаковал их. Вначале они бросились на меня, но когда я за несколько ударов разобрался с троицей, оставшиеся 2 гоблина решили сбежать. Тут мне и пригодились купленные метательные ножи, моментально настигнув беглецов. Ножи мне понравились и, забрав их, обыскал мародеров. К сожалению, ничего ценного у них не было, если не считать несколько горошин. Убедившись, что трофеев нет, отправился к центру деревни и выкопал второй артефакт. В итоге у меня уже есть 4 подавителя, с найденными вчера, и мне осталось найти еще 11, а сейчас уже время близится к обеду. Понятно, что такими темпами я не смогу набрать необходимое количество за 2 дня, но и торопиться ни в коем случае нельзя. Вспомнив карту приграничья, решил свернуть строго на восток, к ближайшей деревне, которая располагалась где-то около 3 километров от этой. Во время пути мне попался небольшой кабан, который набросился на меня и сам накололся на мое копье, вовремя подставленное. Это дало возможность мне разжиться свежей печенью и сырым мясом, но прежде чем ее использовать, решил попрактиковаться в магии и опустошить свое ядро, выпустив всю ману. Первый фаербол вышел в 2 раза больше, чем мне удавалось создавать, но вот с управлением и тонкими настройками возникли проблемы. Как я раньше и думал, магия в этом мире работала с сильными отклонениями, и нащупать, в чем они заключаются, пока не получалось. А вот когда я попытался создать ледяную гранату, совместив две стихии, она взорвалась у меня в руках, сильно ранив ладонь. Хорошо, что опытный вариант, я напитывал малым количеством маны, при этом граната взорвалась, когда я только начал создавать первый контур, каркас из льда, то есть там вообще было нечему взрываться, но факт налицо. Затем я попробовал создать другое двухкомпонентное заклинание огненного шквала, пытаясь совместить ветер и огонь, но вместо огня, мою ладонь заморозила. Хотя, как известно, магия призыва не может навредить магию ее использующему. Это вообще сбило меня с толку, как формирую огонь, получился лед. Да и почему лед взорвался, до помещения туда конструкта с магией огня. В то же время прямое использование магии в простых заклинаниях выходили вполне нормально. Да, бонусом у меня появилась магия жизни, жива, и я сам залечил себе руку, хотя и сильно опасался, что могу вообще лишиться ее. Судя по всему, магия тут работает по другим законам, и мне нужно найти толкового учителя, который сможет мне все пояснить. Хотя есть вероятность, что это особенность моего тела и травмы источника. Оставив занятия магией, я просто опустошил источник, после чего съел кусок печени кабана и отправился дальше, забрав с собой остатки, которые планировал доесть, когда опять опустошу свой источник. В следующей деревне никого не было и, добыв пятый подавитель, направился на юг, решив немного изменить свои планы. Встреча с сержантом натолкнула меня на мысль вернуться по главной дороге, так как было у меня неприятное чувство, что имперские солдаты попадут в засаду. Конечно, там сотня солдат, и они должны справиться сами, но кто знает, что может произойти за двое суток, и возможно им понадобится моя помощь. Чуть больше часа, и вот очередная деревня раскинулась передо мной, обхожу по кругу, натыкаюсь на шестерых гоблинов, все ранены, сидят вокруг костра, явно в подавленном состоянии. Возможно, это остатки тех, с кем мы столкнулись по дороге из Васильков. Конечно, трогать их не стал, а просто обошел, хотя было желание посмотреть на трофей, но не стал рисковать, тем более мне еще ночевать в лесу. К 4 часам добыл уже 7-й подавитель, но, честно сказать, сильно вымотался, и пришлось искать камень силы, чтобы хоть немного восстановить силы. Выбор был, поэтому остановился на том, что рос на большой поляне, и, активировав, с трудом успел прикрыться щитом, в который тут же прилетело большое количество длинных игл. Рядом стоял самый настоящий дикобраз, ощетинившийся иглами и с разницей в полсекунды, довольно точно стрелявший ими в меня. Пришлось сближаться вслепую и бить копьем в предполагаемое место его нахождения. Завалил его не с первого раза, да и все древко оказалось пробито иглами, но выбирать не приходилось. Сразу вскрыл брюхо, достав печень и съев часть, затем принялся вырезать метровые иглы, которые были трубчатые и необычайно легкими, но при этом невероятно прочными. Всего сантиметр в диаметре, а выдерживают почти 50 килограмм. Идеальное сырье для стрел с высокой нагрузкой, поэтому потратил час на их добычу. В итоге остановился, когда добыл 2000 штук, часть спрятал на одном дереве, а несколько образцов убрал в рюкзак. Я бы забрал все, но тогда я не успею выполнить свои планы. Дальше двигался по тропе, так как засад на пути не было, что позволило собрать еще 4 подавителя. Правда, последний забрал из сгоревшей деревни уже в 9 часов вечера, когда зашло солнце и стало резко темнеть. Больших деревьев было достаточно, а на некоторых попадались площадки, оставленные детьми, ведь я был рядом с деревней, расположенной достаточно близко от пограничной дороги. Поэтому где встать на ночевку, трудности не возникло. Мясо кабана, которое я сегодня добыл, по рекомендации одного из торговцев, я замариновал. Как он объяснял рецепт, при покупке приправы, достаточно нарезать мелкими кусками, посыпать смесью и солью, то уже через несколько часов мясо замаринуется, и его можно есть сырым. Этот рецепт подходит тем, кто уходит в дикие земли и не хочет разжигать огня. Поэтому, разместившись на высоком дереве, я перекусил сырым, замаринованным мясом. Не сказать, что было очень вкусно, но в целом намного приятнее, чем есть его сырым. Спать лег, привязав себя к дереву и попросив бабайку охранять меня. По дороге я делился с ним мясом, но он практически не вылезал из-за пазухи, а вот сейчас выбрался и, воинственно пропищав, уселся рядом со мной, принюхиваясь. Сон пришел внезапно, только вот закрыл себя и немного расслабился, как тело сдалось под усталостью. Снов не видел, да и ночью просыпался всего пару раз, но все было спокойно, а бабайка расхаживал по настилу, вдоль моего тела, изображая почетный караул. С первыми лучами солнца проснулся и, осмотревшись, спустился с дерева, после чего сделал разминку. Перекусив сырым мясом, понял, что нужно свежее мясо, так как тело в таких условиях и при таких нагрузках полноценно не отдохнуло. Честно сказать, вчерашний день, проведенный в постоянном напряжении, заставили меня выложиться по полной. До этого надеялся, что я уже привык к дикой зоне, но движение в постоянном ожидании нападения выматывали неимоверно как психологически, так и физически. Двинулся на север, намереваясь выйти к главной дороге, соединяющей пограничную дорогу с крепостью. Две следующие деревни обогатили меня еще двумя подавителями, доводя общее число до 13. В принципе, миссию можно считать выполненной, даже этого уже достаточно, чтобы обеспечить мое поселение защитой, но мне еще потом строить деревни для вассалов, и будет хорошо, если это будут не обычные, а крупные деревни. Размышляя, куда я потрачу лишние подавители, достиг следующей деревни, и в ней уже были гоблины, причем если в самой деревне их было всего с десяток, то вот, обходя по кругу, нашел еще два отряда по сотне особей, которые прятались в зарослях. Теперь это походило на явную ловушку, которую я обошел по большой дуге и направился к следующей деревне, которая уже должна была быть на самой дороге, ведущей в крепость, на расстоянии около 30 километров от нее и 10 от кольцевой пограничной дороги. Встретив гоблинов, решил двигаться вдоль тропы, а не по ней, хотя это и слишком сильно замедляло меня. До самой деревни пришлось добираться с остановками, так как каждые 500 метров на тропе были засады из двух десятков гоблинов, что меня сильно насторожило. А вот на проходе к самой деревне почувствовал странный, сладковатый запах, который вначале не мог распознать, но когда вышел к окраине деревни, пробравшись до нее ползком, понял, что это был за запах. Деревня была занята гоблинами и сгорела она не вся, так как в ней уцелела часть стены и пара построек, а вот на кострах жарили человеческие тела. От увиденного меня вырвало, настолько неожиданным было то, что я увидел. Судя по обрывкам одежды, это были вчерашние солдаты, отправившиеся расчищать дорогу от камней силы. Один пленник был еще жив, и зажаривали его живьем, а чтобы он не мешал своими криками, рот у него был завязан. Меня охватило злоба и желание все тут уничтожить, но я прекрасно понимал, что с такой толпой мне не справиться, да и за помощью я не успею. Уткнув лицо в землю, я пытался избавиться от запаха и от увиденного, но понимал, что так проблему не решить. Посмотрев еще раз более внимательно, увидел небольшой загон, где держали пленных солдат, и было их там как минимум 5, может и больше, но обломки стены мешали рассмотреть подробно. Передо мной встал вопрос, что делать дальше, ведь бросать их нельзя, но и нападать не имеет смысла.